Внезапно показалось, что весь дом пробудился. Сильно захлопали двери, послышался приближающийся шум торопливых шагов. Прежде чем Езон успел подойти к двери, она распахнулась, пропустив совершенно растерянного полуодетого слугу. — Полиция, сударь! Это полиция! — Здесь, в этот час, что им нужно? — Я не знаю. Они заставили консьержа открыть ворота, и они уже в парке. Охваченная ужасным предчувствием, Марианна поднялась и села. Дрожащими руками она лихорадочно набросила на плечи накидку, завязала ленты и испуганно посмотрела на Езона. У нее мелькнула мысль, что Франсис потешался над ней и без всяких доказательств выдал Езона как заговорщика. «Что ты собираешься делать?» — со страхом прошептала она. «Ты видишь, что я имела основание бояться?» «Мне нечего бояться», — уверенно заявил он. «Меня не в чем упрекнуть, и я не понимаю, что им здесь надо». Затем, повернувшись к слуге, он добавил. «Скажите начальнику этих господ, что я жду их. Тут явное недоразумение, но постарайтесь их немного задержать». Говоря это, он застегнул ворот рубашки, повязал галстук, надел сюртук. Затем подошел к Марианне и помог ей встать. — Откуда вы вошли? — Через калитку, со стороны сены. Грак ждет там с каретой, спрятанной рядом. — Тогда надо немедленно идти к нему. Надеюсь, что дорога еще свободна. И, к счастью, дождь перестал. Иди. Полиция должна пройти через двор. Но она в отчаянии повисла у него на шее. — Я не хочу покидать тебя. Если ты в опасности, я хочу ее разделить. Не говори глупости. И ни в какой я не в опасности. Но ты, или по меньшей мере твоя репутация, будет под угрозой, если полицейские застанут тебя здесь. Не нужно, чтобы знали. А мне все равно, — непримиримо закричала Марианна. Скажи лучше, что ты не хочешь, чтобы Пилар знала. «Во имя неба, Марианна, перестань говорить вздор. Я клянусь, что, умоляя тебя бежать, я думаю только о тебе». Он внезапно остановился и отпустил молодую женщину, которую до сих пор держал в объятиях. Было слишком поздно. Дверь отворилась, пропуская высокого и крепко сложенного человека, всего в черном, застегнутого до подбородка, с длинными усами. В руке он держал шляпу с высокой тульей, тоже черную, и в свете свечей Марианна обратила внимание, что у него такой суровый и холодный взгляд, какого она никогда еще не видела. Новоприбывший кратко поздоровался и представился. «Инспектор Пак, я сожалею, что беспокою вас, сударь, но мы получили сегодня вечером уведомление, что в этом доме произошло преступление, и мы найдем здесь труп». — Это какое-то недоразумение, — сказал Езон. — Вы можете осмотреть дом. Инспектор молча кивнул головой и вышел. Марианна растерянно посмотрела на Езона. — Вам не кажется, что Кранмер избрал надежный способ причинить мне горе? Это поразить вас, — сказала молодая женщина со страстью, рожденной необходимостью поделиться с другом, растущей в ее сознании убежденностью. Все ее подводило к этому, вплоть до странных шумов, которые она одна услышала в доме благодаря необычайной чувствительности ее нервной системы и той английской части ее существа, так подверженной сверхъестественному. Поразмыслите, Езон. Разве вас не поражает ход событий, развернувшихся после того, как минувшей ночью я обнаружила этого человека в моем доме? Это непрерывная смесь правды и лжи. — Правды? — возмутился американец. — Какая же правда в этой проклятой анонимке, кроме того, что вы находитесь здесь? Один Кранмер знал, что я приеду сюда. — Может быть, но это и все? — Вы, кажется, не моя любовница. А что касается вымышленного преступления и трупа, существующего только в воображении. Внезапное возвращение инспектора Пака прервало его речь. На этот раз полицейский пришел через стеклянную дверь, которой недавно воспользовалась Марианна, и вид у него был еще более холодный, чем при первом появлении. «Извольте следовать за мной, сударь. И вы тоже, сударыня». «Куда?» — спросил Язон. «В бильярдную, которая находится в павильоне в парке». Предчувствие неминуемой катастрофы превратилось у Марианны в уверенность. Она не только прочла несчастье на замкнутом в лице полицейского, но ей почудилась угроза в его взгляде. Язон тоже с удивлением пристально смотрел на непроницаемое лицо Пака, но не выглядел обеспокоенным. Передернув плечами, он протянул руку Марианне и пробурчал: «Идем, раз так надо». Спустились в сад. Невыносимая жара, царившая в конце дня, уступила место легкой свежести, тогда как от влажной земли и мокрых листьев шел аромат травы и свежеумытой зелени. Но между шпалерами роз, укрывавших все три террасы, мрачными пятнами виднелись черные силуэты полицейских. С боязливой дрожью Марианна подумала, что их здесь достаточно, чтобы обложить целую деревню, и удивилась такому излишеству персонала для простого домашнего посещения, разве что инспектор Пак решил, что дело идет о большой банде и хотел любой ценой предупредить возможность бегства в обширном парке. Эти люди стояли неподвижно. Некоторые держали потайные фонари, и все имели очень угрожающий вид. Очевидно, Язон почувствовал, как она дрожит, ибо его пальцы крепче сжали ее руку, и этот теплый контакт немного ее успокоил. Небольшой павильон располагался справа от дома. Освещенный изнутри, он производил впечатление зажженного в ночи огромного фонаря. Двое людей охраняли дверь. Их руки тяжело опирались на узловатые дубины, представлявшие грозное оружие. Они стояли безмолвные и мрачные, черные, как слуги смерти, и рука Марианны нервно впилась в руку Язона. Пак открыл дверь и посторонился, пропуская пару. — Войдите и посмотрите. Язон вошел первый, вздрогнул и инстинктивно попытался загородить проход своей спутницы, чтобы скрыть от нее ужасное зрелище и помешать вступить в кровь, залившую пол. Но было уже поздно. Она увидела. Вопль ужаса вырвался из ее горла. Она пошатнулась, резко повернулась, чтобы бежать от этого кошмара, и упала на грудь стоявшего у порога инспектора. Посередине комнаты, с ногами под бильярдным столом, распростерся гигантский труп с перерезанным горлом, с глазами широко открытыми в вечность. Но, несмотря на безжизненную бледность лица, несмотря на ужасающую неподвижность замершего с выражением изумления взгляда, его легко было узнать. Человек, лежавший там, в месте, созданном когда-то для отдыха и так трагически превратившемся в бойню, был Никола Малерус, названный дядя Марианны, он же моряк Блэкфиш, спаситель бежавших с английских понтонов военнопленных. Человек, жизнью поклявшийся уничтожить Франсиса Кранмера. «Кто этот мужчина?» — спросил Язон севшим голосом. «Я его не знаю». «Ах, в самом деле?» — воскликнул инспектор. «Инспектор, я прошу вас дать возможность даме уйти и не заставлять ее быть свидетельницей этого ужасного зрелища. «Мадам должна остаться и дать необходимые показания», — непреклонно ответил инспектор. «Вы правы, сударь, потребовав, чтобы я осталась здесь. Никто лучше меня не сможет изложить эту омерзительную историю. Я расскажу вам также, как я познакомилась с Никола Малеруссом, какие услуги он мне оказал и почему я любила его, как бы вы не верили анонимному доносу». «Сударыня», — начал инспектор нетерпеливо. Марианна подняла руку, остановив его. На полицейского устремился ее такой гордый и одновременно ясный взгляд, что он невольно отвел глаза. «Позвольте, сударь, когда я закончу, вы убедитесь, что господина Бофора больше невозможно обвинять, ибо в моем рассказе найдете имена подлинных виновников». Ее голос дрогнул, в то время как безошибочный регистратор память напомнил ей то, что она только что видела. Ее друг Никола, такой добрый, такой храбрый, подло зарезан именно теми, кого он должен был бы убить. Марианна не могла объяснить, каким образом преступление могло произойти в доме, где жил Езон, в доме, принадлежащем очень уважаемому человеку. Но она знала с уверенной проницательностью ее горя, гнева и ненависти, кто это сделал. Если бы она должна была кричать об этом перед лицом всего Парижа и потерять навсегда свою репутацию, она все равно разоблачила бы подлинных виновников и добилась бы справедливости. Инспектор Пак, однако, заметил легкое колебание, некоторую нерешительность на лице молодой женщины, говорившей с такой убедительностью и уверенностью. «Все это очень интересно, госпожа княгиня. Но ведь преступление совершено, и труп найден здесь. Преступление произошло. Но господин Бофор тут ни при чем. Настоящий убийца, автор этого пасквиля!» — воскликнула Марианна, показывая на желтый листок в руке Пак. «Это человек, который преследует меня с жестокой ненавистью с того рокового дня, когда я вышла за него замуж. Это мой первый муж, лорд Франсис Кранмер, англичанин и шпион». Марианна тут же почувствовала, что Пак ей не верит. Он с подозрением переводил взгляд с Марианны на желтый листок и кончил тем, что поднес его к лицу молодой женщины. «Иначе говоря, человек, которого вы убили? Вы считаете меня полным идиотом, сударыня? Но он не умер. Он во Франции. Он скрывается под именем виконта. Придумайте что-нибудь другое, сударыня». Гневно оборвал ее инспектор. «И вообще, перестаньте морочить мне голову сказками. Легче всего обвинять призраков. Напоминаю вам, что в этом доме якобы давно живут привидения, что, очевидно, и натолкнуло вас на такую мысль. Я верю только в реальность, и...» Возмущенная Марианна, может быть, и дальше продолжала бы защищаться, напомнив этому недоверчивому чиновнику о своем влиянии на императора, высоком положении в обществе, о своих знакомствах, вплоть до роли одного из доверенных агентов Фуше, невзирая на стыд, который она еще испытывала, вызывая в памяти те черные дни ее жизни, когда появились четверо полицейских, двое с фонарями и двое крепко державших здоровенного детину, судя по одежде моряка. «Начальник, этого парня нашли в кустах под стеной, со стороны Версальской дороги. Он хотел перемахнуть стену и смыться», — сказал один из них. «Кто это?» — буркнул Пак. Но совершенно неожиданно на вопрос ответил Езон. Он вырвал из рук полицейского фонарь и поднес его к голове задержанного. В ночной темноте над грязным воротником возникло костлявое лицо с кривым носом и черными, как уголь, глазами. Перец? Что ты тут делаешь? У парня был обезумевший вид. Несмотря на крепкое телосложение, он так сильно дрожал, что без поддержки полицейских, может быть, упал бы на землю. — Вы знаете этого человека? — нахмурив брови, спросил Пак. — Это один из моих людей. Вернее, он был членом моего экипажа, потому что я выгнал его, когда мы бросили якорь в Морле. — Это отъявленный прохвост! — с негодованием вскричал Язон. — Я не понимаю, что он тут делает. Мужчина издал рев закалываемого быка и упал на колени перед инспектором. — Господин, я все скажу, я невиновен. Он меня заставил. И Перец указал пальцем на Буфора. Он сказал, что сдаст меня в полицию и расскажет, что было со мной. А еще больше чего не было. У меня не оставалось выхода. Я убил Никола Малеруссо, и в этом мне помог матрос Джон, которого Буфор тоже заставил пойти на преступление. Буфор и Марианна в ужасе от этой клеветы прижались друг к другу. Они не могли произнести ни слова. Подлец! Это все, что мог выдавить из себя Язон. Так, обвел всю группу ледяным взглядом инспектор Пак. Вы арестованы, господа, и прошу следовать за мной. Полицейские оторвали оцепеневшую от ужаса Марианну от Буфора и, окружив плотным кольцом Переца и Язона, повели их к выходу. Несчастного Никола Малеруссо положили на плащ. Онемевшая Марианна смотрела, как проходят они мимо нее, не зная больше, относятся ли ее отчаянные слезы к мужественному и доброму человеку, дважды спасшему ей жизнь, которого теперь унесли безжалостно зарезанного, или к тому любимому всем естеством, несправедливо обвиненному в преступлении. Ибо у нее виновность Кранмера не вызывала сомнений. Это он все замыслил, он натянул каждую тонкую липкую нить смертельной паутины. Именно он сразил Никола Малеруссо, одним ударом поразив двоих. Он избавился от опасного врага и запятнал кровью жизнь Марианны, так же, как и Язона. Как она могла быть такой глупой, такой слепой, чтобы поверить его словам? Из-за любви она стала сообщницей бандита и вестника смерти тех, кого так любила. Она медленно поднялась и, как сомнамбула, последовала за носилками, подобная неосязаемому призраку в своем белом платье с горящими следами преступления на подоле. Иногда из ее груди вырывалось рыдание и слабо отдавалось в ночи, ставшей теперь тихой и благоухающей. Молчаливо следуя за этим подобием траурной процессии, может быть, пораженной скорбью женщины, которой еще накануне восхищался Париж, завидуя ее красоте и богатству, а сейчас имевший вид сироты, дошедшей до последней ступеньки нищеты, инспектор Пак тоже направился к дому. Большой белый дом, построенный для счастья и радости жизни, где, однако, Марианне почудился плач безутешного призрака, возник между деревьями, освещенный словно для праздника. Но Марианна видела только запятнанное кровью полотно впереди, слышала только голоса горя и отчаяния. Все той же походкой автомата прошла она мимо группы полицейских в сером, собравшихся на террасе, поднялась по ступеням с ощущением, что это лестница на эшафот, вошла в салон, где она познала такие краткие и такие чудесные мгновения счастья, и вышла в вестибюль, машинально подчиняясь инспектору, чей голос, доносившийся, казалось, из далекой дали, сообщил, что карета ждет ее во дворе. Она была в такой прострации, что даже не вздрогнула, когда черная фигура... Еще одна, но она уже столько их перевидела за последний час, возникла перед нею. Без всякого волнения, даже не спросив себя, почему испанская жена Язона оказалась здесь тоже, она встретила пылающий ненавистью взгляд Пилар и, как нечто вполне закономерное, восприняла произнесенные свистящим шепотом слова испанки. «Мой супруг убил ради тебя, но не за это он умрет, из-за тебя, за то, что любил тебя, проклятая». Не глядя на Пилар, Марианна устало повела плечами, сделав вялый жест, желая избавиться от докучливой тени. «Эта женщина говорит вздор. Язон не умрет. Он не может умереть. По крайней мере, без Марианны. Тогда и само слово «смерть» приобретет для нее более глубокое значение». Среди толпы полицейских, слуг и любопытных Марианна заметила кругленькую фигурку исходящего беспокойством Гракха и возвышающуюся над всем крышу своей кареты. Она инстинктивно протянула руку к дружескому лицу, к этому спасительному островку в океане враждебности, слабым голосом позвав «Гракх». Одним прыжком, преодолев разделяющее их расстояние, юноша оказался около нее. — Я здесь, мадемуазель Марианна. Она схватила его за руку, шепча: — Увези меня, Гракх, увези! Все поплыло вокруг нее в стремительном водовороте, унося лица, деревья, дом и его огни. Исчерпав до последнего предела свои силы, Марианна скользнула в спасительную бессознательность. Она уже не услышала яростных проклятий, которыми Грак, прежде чем поднять ее с земли, вперемешку со слезами, осыпал инспектора Пака на своем родном площадном арго. «Если ты ее убил, вонючий мусор, я выпрошу у маленького капрала твои колеса, ноги, французское арго, и я вколочу их тебе в пасть».